Потом поприсутствовала еще на трех операциях. В тот же день на одной и на двух в среду. Опять следила не за хирургическими действиями, а собирала информацию о враге, прикидывала, как будет его обезвреживать. Про любовь Логинов больше не теоретизировал. Во вторник после обеда, вылущивание кисты яичника, говорил про политику. Учил молодых помощников ни в коем случае не вступать в партию, даже если это поможет получить хорошее место. Общественной деятельностью тоже призывал не заниматься, пустая трата времени. Врача по-настоящему ценят только за мастерство и результативность лечения, поэтому вилять хвостом перед советской властью, именно так беззаботно и выразился, отличному медику незачем. Когда какого-нибудь важного большевика прижучит, он обратится не к партийцу, а к лучшему профессионалу, и в обиду его потом никому не даст. В среду утром Логинов помалкивал. Он оперировал карциному желудка, но работа не пошла. Опухоль оказалась запущенной, с обширной инфильтрацией, поэтому профессор швырнул инструменты в таз и вышел вон ужасно недовольный. А зашивать полость пришлось ассистенту. Зато на послеобеденной операции, экстирпация маточной фибромиомы, хирург молотил языком, не переставая. Почему-то о современном искусстве. Оно где никакое не искусство, а профанация, потому что слово «искусство» происходит от искусности, а какая к чертовой бабушке искусность в том, чтобы намалевать на холсте черный квадрат или взять и накалякать треугольники с кругами? Бесило миру то, что Антон и насчет аполитичности, и насчет революционного искусства со старым контриком во всем соглашался, поддакивал. Совсем заколдовал его поганый Черномор. А в четверг стажировка бац и скоропостижно закончилась. Еще до начала операции, жуя свой бутерброд, Логинов вдруг сощурился на Миру, тихонько стоявшую с остальными стажерами, и вдруг ткнул в нее длинным сухим пальцем. — Вот вы, приземистая барышня, подите-ка. Она подошла. — Сдайте халат, повязку, бахилы, и чтобы я вас больше в операционной не видел. Не занимайте чужого места. Из вас никогда не получится хирурга. Вы совершенно не следили за моими пальцами. Терять в такой ситуации Мире было уже нечего. А ярости на старого злыдня накопилось много. Поэтому, сдернув с лица повязку, она громко сказала. «Боялась на ваши пальцы смотреть. Вдруг вы ими начнете удовлетворять плотские желания?» Старшая операционная сестра ахнула, как бабка в церкви, если бы кто-то взял и плюнул в икону. У Логинова выпучились бесцветные глаза. Не привык получать по носу. А Мира подмигнула остолбеневшему Антону, вышла, еще и дверью хлопнула. Пусть только сволочь старорежимная попробует нажаловаться. Тогда она прямо на собрании расскажет, какие гнилые разговорчики он ведет. Свидетели имеются. Не очень-то Мира и расстроилась, что затея со стажировкой провалилась. Потому что насмотрелась на Логинова предостаточно, а к Антону уже нашелся ход получше.